Глава 17. Камила. «Чёрт, у него реально зуб на Рикса?» — спрашиваю я, поднося свой бейдж к турникету, чтобы пройти в падок. Я просматриваю статью, написанную Харланом Фландерсом. Это нормально — сомневаться в способностях гонщика, особенно если он новичок. Но в статье чувствуется явная неприязнь. Очевидная неприязнь. И оттенок горечи. «Ага», — отвечает Элиза, идущая рядом со мной. Обычно она не путешествует с командой, но я решила взять ее с собой. Нужно понимать, что именно тебе предстоит продвигать в интернете. Кажется, Рикс ему как-то насолил, и теперь тот мстит ему через прессу. Замечательно. Как раз этого не хватало. Это до смешного однобокая, субъективная статья. То, что мне нужно, чтобы отвлечься. Я иду по питлейну впервые за 6 лет, но пялюсь в телефон, опустив голову. Не хочу смотреть по сторонам. Не хочу рассматривать гаражи слева от широкой аллеи или специально построенные гостевые зоны, которые команды обустроили здесь. Я просто сосредотачиваюсь на своем телефоне и на движениях большого пальца по экрану. Притворяясь, что не делаю огромного монументального шага вперед, которому мой психотерапевт аплодировал бы стоя. Как только я попаду в нашу зону, мне станет лучше, безопаснее. Брэндон не посмеет туда прийти. «Камила!» — окликает меня Элиза. «Что?» «Извини, я читала». Я отрываю глаза от экрана сотового. «Это просто невероятно, да?» Я смотрю туда, куда указывает Элиза, и окидываю взглядом падок. Все здесь больше и роскошнее, чем я помнила. Даже фотографии не передают размах. Помещения для гостей — трехэтажные, вытянутые постройки с детализированными фасадами. На верхних этажах есть столы для пинг-понга, на нижних — офисы и ресторан. И, конечно, специально отведенное место для прессы, которая общается с командой. «Вот это да!» — говорю я. «Определенно!» Я стою с отвисшей челюстью, совершенно потрясенная. Я ждала страх, дрожь в руках, пугливые взгляды через плечо, паранойю. Но ничего этого нет и в помине. Чувствуется легкое волнение, предвкушение. Ведь я снова здесь. Это совершенно неожиданно и на 100% приятно. Я не питаю иллюзий, что страх не вернется в любой момент. Что вид светловолосого затылка и широких плеч в толпе не вызовет приступ паники. Но сейчас я буду считать себя победительницей. И такую победу я хочу испытать еще много раз.